Глава 27. Среда. Утро. Без 5:08 кофеварка в котельной заклокотала во второй раз за утро. «Куда подевался Харри?» — спросил Виллер, снова взглянув на часы. «Я не знаю», — ответил Бьернхольм. «Начнем без него». Смит и Виллер кивнули. «Хорошо», — сказал Бьерн. «Прямо сейчас Аврора Эвна сидит в штаб-квартире Нокоса и смотрит записи вместе со своим отцом, представителем Нокоса и специалистом из отдела ограблений, который умеет работать с камерами наблюдения. По плану они должны максимум за 8 часов просмотреть записи за 4 дня. Если, конечно, найденная нами квитанция подтверждает операцию, которую Валентин провел лично, и если нам немного повезет, то его новая личность станет нам известна по истечении 4 часов. И в любом случае до 8 часов вечера». «Ну, это же великолепно!» — воскликнул Смит. «А разве нет?» «Да, ну давайте не будем загадывать», — сказал Бьорн. «Ты разговаривал с Катриной, Андерс?» «Да. И нам дали полномочия задействовать Дельту. Они готовы к выезду». «Дельта — это люди с автоматами, в противогазах и так далее». «Ты начинаешь разбираться в таких вещах, Смит», — улыбнулся Бьорн и заметил, что Виллер снова взглянул на часы. «Беспокоишься, Андерс?» «Наверное, надо позвонить Харри». «Давай». Часы показывали 9, и Катрина только что отпустила следственную группу из зала заседаний. Она собирала бумаги, как вдруг заметила в дверях мужчину. «Ну, Смит», — сказала она, — «интересный день или как? Чем вы там в подвале занимаетесь?» «Пытаемся найти Харри». «Он еще не появился?» «И не отвечает на звонки». «Должно быть, сидит в больнице, там нельзя держать телефоны включенными. Говорят, что они могут помешать аппаратам и оборудованию, но это наверняка такая же чушь, как и то, что они могут помешать навигационному оборудованию самолета». Она заметила, что Смит ее не слушает, а смотрит куда-то ей за спину. Она повернулась и увидела, что на экране по-прежнему находится фотография с подключенного к нему компьютера. Фотография из бара «Ревность». «Я знаю», — сказала она, — «не слишком красиво». Смит покачал головой, как сомнамбула, не отводя взгляда от экрана. «С вами все в порядке, Смит?» «Нет», — медленно произнес он, — «я не в порядке. Я не выношу крови. Я не выношу насилия, и я не уверен, смогу ли я и дальше смотреть на страдания. Этот человек, Валентин Ярцен, он... Я психолог, а он — случай в практике, к которому я пытаюсь относиться как профессионал, но мне кажется, что я его ненавижу». «Никто из нас настолько не профессионален, Смит, и я бы не стала беспокоиться, если бы испытывала немного ненависти. Разве не приятно чувствовать, что тебе есть кого ненавидеть, как говорит Харри?» «Харри так говорит?» «Да. Или Рага Рокерс, норвежская рок-группа. Или... Вы хотели что-то спросить?» «Я разговаривал с Моной До из ВГ». «Вот еще один человек, которого мы можем ненавидеть. Чего она хотела?» «Это я позвонил ей». Катрина перестала собирать бумаги. «Я рассказал ей, при каких условиях смогу дать интервью о Валентине Ярцене», — объяснил Смит. «При условии, что я буду говорить в общих чертах и ни словом не упомяну о расследовании. Это будет так называемый подкаст, радиопрограмма, где...» «Я знаю, что такое подкаст, Смит». «В общем, тогда они не смогут меня неверно процитировать. То, что я скажу, то и прозвучит. Вы меня разрешаете?» Катрина задумалась. «Мой первый вопрос — почему?» «Потому что люди напуганы. Моя жена напугана, мои дети напуганы, соседи и родители других детей в школе напуганы. И тогда я, как ученый, работающий в этой сфере, несу ответственность за то, чтобы они стали бояться немного меньше». «Разве у них нет причин немного бояться?» «Вы не читаете газет, Катрина? Все запасы замков и сигнализаций в магазинах раскуплены за последнюю неделю». «Все боятся того, чего не понимают». «Все сложнее. Они боятся, потому что думали, что мы имеем дело с человеком, которого я поначалу определил как чистого вампириста. Больной, растерянный индивид, нападающий из-за глубоких расстройств личности и парафилии. Но этот монстр оказался хладнокровным, циничным, расчетливым воином, способным размышлять взвешенно и рационально, способным при необходимости отступать, как в турецкой бане, и нападать, когда возможно, как на этой фотографии». Смит закрыл глаза, а потом отвел взгляд в другую сторону. «И я признаю, что и сам напуган. Я лежал без сна всю ночь и размышлял над тем, как мог один и тот же человек совершить эти убийства. Как это возможно? Как я должен так ошибаться? Этого я не понимаю, но я должен понять. Ни у кого нет лучших предпосылок понять его, чем у меня. Я единственный, кто может объяснить и показать им монстра. Потому что, когда они увидят монстра, им станет все понятно, и с их страхами можно будет работать. Он не исчезнет, но они поймут, что должны принимать разумные меры предосторожности и почувствуют себя в большей безопасности. Катрина уперла руки в бока. Давайте разберемся, правильно ли я поняла. Вы сами не знаете, что представляет собой Валентин Ярцин, но собираетесь объяснить его действия людям? Да. Солгать с целью успокоить. Надеюсь, что последнее мне удастся лучше, чем первое. «У меня есть ваше благословение?» Катрина прикусила нижнюю губу. «Вы правы в том, что как ученый несете ответственность за информацию, и, естественно, будет хорошо, если людей можно немного успокоить. Только если вы не затронете тему расследования». «Конечно, нет». «Мы не можем позволить себе еще одну утечку. Я единственная на этом этаже знаю, чем сейчас занимается Аврора. Это неизвестно даже начальнику полиции». «Клянусь». «Это он? А, это он? Аврора!» «Папа, ты опять нудишь?» «Эвна, может быть, нам с вами переждать немного, чтобы они могли поработать спокойно?» «Спокойно? Это моя дочь, инспектор Виллер, и она хочет...» «Делай, как он говорит, папа, я в порядке». «Вот как? Ты уверена?» «Абсолютно уверена». Аврора повернулась к женщине из банка и мужчине из отдела ограблений. «Это не он, мотайте дальше». Столь Эвна поднялся... Возможно, немного резко, и из-за этого у него закружилась голова. А возможно, потому что он не спал сегодня ночью и не ел. И пялился в монитор 3 часа без перерыва. «Если вы присядете на этот диван, я пойду проверю, можно ли раздобыть кофе», — сказал Виллер. Столь Эвне просто кивнул. Виллер ушел, а Столь сидел и смотрел через стеклянную стену на свою дочь, как она оживленно подает знаки, чтобы запись мотали дальше, остановили, отмотали назад. Он никогда не видел, чтобы она так заинтересованно работала. Вероятно, его реакция и озабоченность были преувеличены. Возможно, худшее уже позади. Возможно, она уже как-то пережила случившееся, пока они с Ингрид пребывали в счастливом неведении. И его юная дочь объяснила ему, как объясняет преподаватель психологии новенькому студенту, что такое обещание неразглашения. Это она взяла его с Харри, и Харри его не нарушил. Ведь Столя также относился к своим обязанностям о неразглашении, пока не понял, что это может спасти человеческие жизни. А Аврора, несмотря ни на что, выжила. Смерть. Смерть. В последнее время Столя думал о ней. Не о своей, а о том, что его дочь однажды тоже умрет. Почему эта мысль столь невыносима? Может быть, он будет по-другому относиться к этому, если они с Ингрид в один прекрасный день станут дедушкой и бабушкой? Ведь человеческая психика подчиняется биологическим механизмам в той же степени, что и физическим, а желание передать свои гены, естественно, является предпосылкой выживания рода. Однажды, очень давно, он спросил Харри, не хочет ли тот ребенка, который биологически будет его собственным. Но у Харри был четкий ответ. Он не обладает геном счастья, только геном алкоголизма, а этот ген, по его мнению, не стоит передавать по наследству. Возможно, он изменил мнение. В последние годы Харри совершенно очевидно был счастлив, если, конечно, он обладал способностью быть счастливым. Столя достал телефон. Он хотел позвонить и рассказать об этом Харри прямо сейчас, что Харри был хорошим человеком, хорошим другом, отцом и супругом. Ладно, это немного похоже на эпитафию, но Харри должен услышать это. Он ошибался, когда полагал, что его непроизвольная тяга к охоте на убийц походила на алкоголизм. Им двигало нежелание убежать, причем двигало больше, чем индивидуалист Харри Холли готов был признать это. Им двигало стадное чувство. Стадное чувство в хорошем смысле. Мораль и ответственность перед обществом. Харри, разумеется, всего лишь посмеется, если только ответит на этот проклятый звонок. Столь увидел, как спина Авроры выпрямилась, а мышцы напряглись. Неужели это... Но потом она снова расслабилась и махнула рукой, чтобы мотали дальше. Столь вновь приложил телефон к уху. «Отвечай же!» Успех в карьере, спорте и семейной жизни? Да, возможно. Микаэль Бельман скользил взглядом по столу. Но прежде всего я простой парень из Манглеруда. Накануне он беспокоился, что заученные клише прозвучат как пустые фразы. Но Исабелла была права. Нужно только чуть-чуть вжиться в роль, после чего даже самые очевидные банальности прозвучат убедительно. «Мы рады, что вы выделили время для этого разговора, Бельман». Партийный секретарь поднес салфетку ко рту, давая понять, что ланч закончен, и кивнул двум другим функционерам. «Процесс запущен, и, как я уже говорил, мы очень рады, что вы отнеслись к этому позитивно и согласились принять предложение, если таковое поступит». Бельман кивнул. «Под «мы», — вмешалась Исабелла Скивин, — подразумевается также премьер-министр, не так ли?» «Мы бы не согласились прийти сюда, если бы со стороны офиса премьер-министра изначально не было положительного отношения», — сказал партийный секретарь. Сначала они попросили Микаэля прийти для этого разговора в здание правительства, но, проконсультировавшись с Исабеллой, Микаэль вместо этого пригласил их встретиться на нейтральной территории. Пригласил на ланч за счет начальника полиции. Партийный секретарь посмотрел на часы. «На часы Омега-Си-Мастер», — отметил про себя Бельман. «Непрактично тяжелые. Из-за них становишься жертвой ограбления в каждом третьем городе мира. Останавливаются, если не носить их больше суток. А чтобы выставить время, надо крутить и крутить. Но если после этого ты забудешь закрепить колесико и нырнешь в свой бассейн, часам крышка, а ремонт будет стоить столько же, сколько покупка четырех новых качественных часов. Короче говоря, он просто обязан обзавестись такими часами». «Но, как я уже говорил, обсуждается несколько кандидатур. Министр юстиции — один из значимых министерских постов. И я не стану скрывать, что у человека, не поднимавшегося по политической лестнице, путь к этой должности будет дольше». Микаэль рассчитал время так, чтобы отодвинуть стул и встать одновременно с партийным секретарем, и первым протянул руку и сказал «до встречи». Он был начальником полиции, черт возьми, и из них двоих именно он, а не этот серый бюрократ с дорогими часами, спешил вернуться к своей ответственной работе. Когда представители правительственной партии покинули ресторан, Микаэль и Исабелла Скёен остались. У них был отдельный кабинет в одном из новых ресторанов в недавно возведенных жилых комплексах на окраине района Серинга. Позади них находился район Экебергосен. Перед ними здание оперы и недавно построенная морская купальня. Фьорд покрылся мелкими крутыми волнами, и наклонные паруса на его фоне казались белыми запятыми. Последние сводки погоды сообщали, что ураган доберется до Осло еще до полуночи. «Вроде все прошло хорошо», — спросил Микаэль, разливая остатки воды в Ос по бокалам. «Если бы со стороны офиса премьер-министра изначально не было положительного отношения», — процитировала Исабелла и сморщила нос. «С этим что-то не так?» «Да, этого умеренного изначально они раньше не использовали. И то, что они ссылаются на офис премьер-министра, а не на самого премьер-министра, говорит мне, что они отдаляются». «Почему они это делают?» «Ты слышал то же, что и я. Ланч, за которым они в основном расспрашивают тебя о деле вампириста и интересуются твоим мнением насчет того, как скоро его схватят». «Да ладно тебе, Исабелла, сейчас весь город говорит об этом деле». «Они спрашивают, потому что от этого сейчас зависит все, Микаэль. Но...» «Им не нужен ты с твоей компетенцией или способностью управлять министерством. Ты это понял?» «Сейчас ты преувеличиваешь, но да. Это...» «Им нужны твоя повязка на глазу, статус героя, популярность, успех, потому что у тебя все это есть. А нынешнему правительству этого в настоящее время не хватает. Убери это, и ты не будешь представлять для них никакой ценности. И, честно говоря...» Она отставила стакан в сторону и поднялась. «Для меня тоже». Микаэль недоверчиво улыбнулся. «Что?» Исабелла сняла с вешалки короткую меховую куртку. «Я не выношу проигравших, Микаэль. И ты это прекрасно знаешь. Я связалась с прессой и удостоила тебя чести спасти день, сдув пыль с Харри Холли. До сего дня он арестовал голову 90-летнего старика и довел до гибели невинного владельца бара. Благодаря этому проигравшим выглядишь не только ты, Микаэль. Благодаря тебе такой же выгляжу и я. Мне это не нравится. И поэтому сейчас я тебя оставлю». Микаэль Бельман рассмеялся. «У тебя месячные, что ли?» «Раньше ты внимательнее следил за моим графиком». «Ладно», — вздохнул Микаэль. «Поговорим позже». «Мне кажется, ты трактуешь «оставлю» в узком смысле». «Исабелла...» «Прощай. Мне понравилось то, что ты говорил об успешной семейной жизни. Продолжай в том же духе». Микаэль сидел и смотрел на закрывшуюся за ней дверь. Он попросил официанта, всунувшего голову в кабинет, принести счет, и снова посмотрел на фьорд. Говорят, что проектировщики квартир у самой воды не приняли во внимание климатические изменения и подъем уровня моря. Сам же он, однако, подумал об этом, когда они с Уллой построили виллу высоко на горе в районе Хейнхалл. Подумал, что там они будут в безопасности, там море не сможет поглотить их, а нападающие не сумеют незаметно проникнуть внутрь, и ни один ураган не сможет сдуть крышу с их дома. Черт возьми, но ему нужно больше. Он сделал глоток воды, поморщился и посмотрел на бокал. Восс. Почему люди готовы платить втридорога за воду, которую на вкус не отличишь от воды из-под крана? Не потому, что она кажется им лучше на вкус. Просто они зависят от чужого, навязанного мнения. Поэтому они заказывают воду в ВОЗ, когда идут в ресторан со слишком скучной женой, трофеем и слишком тяжелыми часами Омега-Си-Мастер. Не из-за этого ли иногда он чувствовал, что скучает по прошлому? По Манглеруду. Потому чтобы субботним вечером надраться в Ульсоне, перегнуться через стойку и нацедить себе кружечку бесплатного пива, пока Ульсон смотрит в другую сторону, станцевать последний танец, тесно прижав к себе Уллу под свирепыми взглядами пятого номера Манглерут Стар и парней с Кавасаки 750, зная, что скоро он уйдет отсюда вместе с Уллой. Они выйдут вдвоем в ночь на улицу Плугвейн и зашагают в сторону катка и озера Эстеншовене, и там он будет показывать ей звезды и рассказывать, как они доберутся до них. Удалось ли им это? Возможно. Но все было так же, как в те времена, когда он еще мальчишкой ходил с отцом в горы. Микаэль уставал и думал, что они, наконец, добрались до вершины, но вдруг обнаруживал, что за этой вершиной находится другая, более высокая. Микаэль Бельман закрыл глаза. Так же было и сейчас. Он устал. Мог ли он сейчас остановиться? Лечь, ощутить ветер, щекочущее лицо вереск, солнечное тепло касающихся кожи камней. Сказать, что хочет остаться здесь. И у него внезапно появилась забавная идея. Он позвонит Улле и скажет ей эти слова. «Мы останемся здесь». Как ответ на его мысли в кармане завибрировал телефон. «Конечно, это наверняка Улла», — он ответил на звонок. «Да, это Катрина, брат». «Ах, да. Я только хочу проинформировать вас, что мы выяснили, под каким именем скрывается Валентин Ярцен». «Что?» «Он снимал деньги в Осло-Сити в августе, и 6 минут назад нам удалось его опознать по записям с камер наблюдения. Карта, которой он воспользовался, выдана Александру Дрейеру 1972 года рождения». «И?» «И тот Александр Дрейер погиб в автокатастрофе в 2010-м». «А адрес? Адрес у нас есть?» «Есть. Дельта предупреждена, они выдвинулись». «Что-нибудь еще?» «Пока нет, но я полагаю, вы хотите, чтобы мы информировали вас о ходе операции?» «Да. Постоянно!» Оба повесили трубки. «Простите», — произнес официант. Бельман посмотрел на счет. Он набрал слишком высокую сумму на машинке для банковских карт и нажал на «Окей». Встал и выскочил на улицу. Поимка Валентина Ярцена... Сейчас откроет ему все двери. Усталость, как рукой, сняла. Джон де Стефанс повернул выключатель. Световые трубки помигали несколько секунд, после чего стабилизировались и зажужжали, отбрасывая холодный свет. Олег поморгал и зевнул. «Это все кровь?» От его голоса в помещении возникло эхо. Стефанс улыбнулся, железная дверь за ними закрылась. «Добро пожаловать в кровавую баню!» Олег вздрогнул. Температура в помещении была пониженной, а голубоватый свет на белых потрескавшихся плитках усиливал ощущение того, что они находятся внутри холодильника. «А это сколько?» — спросил Олег и проследовал за Стефенсом между рядов красных пластиковых мешков, свисающих со стоек по 4 штуки в ряд. «Хватит, чтобы первые дни справляться с последствиями нападения на Осло и индейцев Лакота», — ответил Стефенс, спускаясь по лестнице на дно бассейна. «Лакота? Ты, конечно, называешь их Сиу», — сказал Стефенс, прикоснулся к одному из мешков, пощупал его, и Олег увидел, как от этих действий кровь меняет цвет от темного к светлому. «То, что индейцы, которых встретили белые люди, были кровожадными, — это миф. Исключение составляют только Лакота». «Вот как?» — сказал Олег. — А белые люди? Разве кровожадность не распределена равномерно между народами мира? — Я знаю, что именно этому вас сейчас учат в школе, — ответил Стефенс. — Никто не лучше, никто не хуже. Но, поверь мне, Лакота были и лучше, и хуже. Они были лучшими воинами. Апачи утверждали, что если приходили шайены или черноногие, их воины отдыхали и расправляться с врагами посылали молодежь и стариков. Но если приходили Лакота, то не посылали никого. Тогда все до одного начинали петь песни смерти и надеяться на быструю смерть. Пытки? Когда Лакота приговаривали своих пленников к костру, они сжигали их по кусочкам и на маленьком огне. Стефенс шел дальше, туда, где мешки с кровью висели плотнее и куда попадало меньше света. А когда несчастные не могли больше выносить мук, Лакота устраивали перерыв, кормили и поили их, чтобы пытка могла продолжаться еще день или два. Едой иногда служило мясо, отрезанное от тел самих пленников. — Это правда? — Ну, это такая же правда, как и вся остальная история. Воин Лакота по имени Луна за облаками был печально известен тем, что выпивал абсолютно всю кровь абсолютно всех убитых им врагов. Очевидная фальсификация истории, ведь он убил очень многих и не выжил бы после таких попоек, потому что человеческая кровь в больших количествах ядовита. Да? Ты вводишь в организм больше железа, чем твой организм способен вывести. Но кое-чью кровь он пил, это я знаю. Стефенс остановился у одного из мешков с кровью. В 1871 году мой прапрадедушка был найден обескровленным в лагере Луны за облаками в Юте, где он миссионерствовал. В дневнике моей бабушки записано, что моя прапрабабушка благодарила Бога за массовое убийство Лакоту в Ундитни в 1890-м. И, кстати, о матерях. Да? Это кровь твоей матери. То есть теперь она принадлежит мне. Я думал... — Ей вливали кровь? — У твоей матери очень редкий тип крови, Олег. — Вот как? Мне казалось, у нее самый обычный тип крови. — О, кровь — это намного больше, чем тип, Олег. К счастью, у нее кровь второй группы, поэтому я могу дать ей несколько десятков мешков отсюда. Он обвел рукой хранилище. — Простую кровь, которую абсорбирует ее тело и перерабатывает в золотистые капли, которые являются кровью Ракели Феуке. И, кстати, Феуке, Олег Феуке, я взял тебя сюда не для того, чтобы ты сделал перерыв в дежурстве у ее кровати. Я хотел спросить тебя, можно ли взять у тебя кровь на анализ, чтобы посмотреть, не производишь ли ты такую же кровь, как она. — Я? — Олег задумался. — Да? Если это может кому-нибудь помочь, то почему нет? Это может помочь мне, поверь. Ты готов? Здесь? Сейчас? Олег встретился взглядом с главврачом Стефенсом. Что-то заставляло его медлить, но он не знал, что именно. «Ладно», — сказал Олег, — «моя кровь ваша». Стефенс засунул руку в правый карман своего белого халата и подошел на шаг ближе к Олегу. На его лбу появилась морщинка раздражения, когда из левого кармана раздалась веселая мелодия телефонного звонка. «Я думал, здесь внизу связи нет», — пробормотал он, вынимая телефон. Экран телефона осветил лицо главврача и отразился от очков. «Да, кажется, звонят из полицейского управления». Он приложил трубку к уху. «Главный врач Джон Дойл Стефенс». Олег слышал звук голоса в трубке. «Нет, старший инспектор, брат, я сегодня не видел Харри Холля. Я совершенно уверен, что здесь его нет. Телефон положено отключать не только здесь. Возможно, он сидит в самолете. Стефенс посмотрел на пожавшего плечами Олега. Мы нашли его? Да, брат, я передам ему это сообщение, если он появится. А кого вы, кстати, нашли? А, спасибо. Подписка о неразглашении, я знаю, что это такое, брат. Но я думал, что для Холли будет хорошо, если я не стану разговаривать шифровками. Он поймет, о ком идет речь? Хорошо. Я передам Холли, мы нашли его при встрече. Всего доброго, брат. Стефенс опустил телефон обратно в карман. Увидев, что Олег закатал рукав рубашки, он схватил его за руку и быстрыми шагами потащил обратно к лестнице из бассейна. «Спасибо, но на телефоне я увидел, что сейчас больше времени, чем я думал, и меня ожидает пациент. Мы возьмем твою кровь в другой раз, Фелке». Сиверт Фалькейт, командир «Дельты», сидел сзади в Гелендвагене спецотряда и лающим голосом отдавал последние краткие распоряжения, пока они проталкивались по улице Тронхемсвейн. В машине находилось 8 человек, 7 мужчин и одна женщина. И она не была членом спецотряда. В отряде никогда не числилось ни одной женщины. Условия приема в «Дельту» теоретически были гендерно-нейтральными, но среди сотни желающих вступить в отряд в этом году не оказалось ни одной женщины, а на протяжении всей истории отряда было всего 5 желающих, последняя в прошлом тысячелетии. Никто из них не пролез в игольное ушко, но та, что сидела напротив него, казалась сильной и выносливой, и, возможно, у нее есть шанс. «Значит, мы не знаем, дома ли этот Дрейер?» — спросил Сиверт Фалькейт. «Чтобы всем было понятно, это Валентин Ерсон, вампирист». «Да я шучу, брат», — улыбнулся Фалькейт. «Выходит, у него нет мобильного телефона, чтобы мы могли его запеленговать?» «Может, и есть, но ни один номер не зарегистрирован ни на Дрейера, ни на Ерсона. Это проблема?» Сиверт Фалькейт посмотрел на нее. Они загрузили план здания, полученный от городского отдела планирования и строительства, и оно казалось нормальным. 45-метровая двухкомнатная квартира на втором этаже без запасного выхода и лестницы в подвал прямо из квартиры. По плану, четверо должны были подойти к входной двери, двое остаться снаружи на случай, если он прыгнет с балкона. «Никаких проблем», — ответил Фалькейт. «Прекрасно», — сказал брат. «Тихий подход». Его улыбка стала шире. Ему нравился ее бергенский диалект. «Ты думала, мы вырежем стекло со стороны балкона, вежливо вытрем ноги и войдем?» «Я думала, что нет причин швыряться гранатами и дымовыми шашками, когда там только один человек, надеюсь, без оружия, который не знает о нашем приходе. За тихую и не слишком драматичную операцию оценки будут выше. Разве не так?» «Да, правда», — сказал Фалькейт, сверился с GPS и посмотрел на дорогу. «Но если мы ворвемся, то риск ущерба будет меньше как для нас, так и для него. 9 из 10 человек оказываются парализованными от грохота и вспышки брошенной гранаты, каким бы крутыми они себя ни считали. Я думаю, мы спасли больше задержанных, чем своих, пользуясь этой тактикой. Кроме того, у нас есть шоковые гранаты, которые надо использовать, пока у них не истек срок годности. А парни у меня неугомонные, им иногда нужен рок-н-ролл, а то в последнее время у нас одни баллады». «Ты сейчас шутишь, правда? Вы не такие мальчики-мачо?» Фалькейт ухмыльнулся и пожал плечами. «Знаешь что?» — брат наклонилась к нему, облизала красные губы и понизила голос. «Мне это нравится». Фалькейт рассмеялся. Он был удачно женат, но если бы не был, то не отказался бы отобедать с Катриной, брат, посмотреть в ее темные и опасные глаза и послушать раскатистое бергенское «Р», похожее на рычание хищника. «Минута!» — громко произнес он, и 7 мужчин почти синхронным движением задвинули забрало на шлемах. «Рогер Редхок! Это то, что у него было?» По словам Харри Холля, в баре у него было это оружие, да. «Слышали, парни?» — они кивнули. Производитель утверждает, что пластик новых шлемов может выдержать удар 9-миллиметровой пули, выпущенной тебе в лицо, но не пулю из Редхока большого калибра. И Фалькейт считал это нормальным. Фальшивая уверенность в безопасности расслабляет. «Что, если он окажет сопротивление?» — спросил брат. Фалькейт кашлянул. «Тогда мы его застрелим». «Вы обязаны?» «Потом, конечно, кто-то задним умом может подумать иначе. Но мы предпочитаем быть умными заранее и застрелить тех, кто, по нашему мнению, может застрелить нас. А зная, что это нормально, получаешь большое удовольствие от своей работы». Кажется, мы на месте. Стоя у окна, он заметил два жирных пятна, оставленные на стекле пальцами. Отсюда открывался вид на город, но он ничего не видел, только слышал сирены. Причин для беспокойства нет. Сирены слышны всегда. У людей случаются пожары, они поскальзываются на полу ванной, мучают своих возлюбленных, и тогда включаются сирены. Раздражающие, ноющие сирены, скромно, но настойчиво сигнализирующие, чтобы едущие впереди подвинулись и дали проехать. За стенкой у кого-то был секс. Прямо посреди рабочего дня. Это измена. Супругу, работодателю, наверняка и тому, и другому. Сирены звучали то тише, то громче, перекрывая звук голосов, доносившихся из радио позади него. Они в пути. Люди в форме, с авторитетом и правом преимущественного проезда, но без цели и смысла. Все, что они знали, дело срочное, и если они не успеют, то произойдет нечто ужасное. Бомба. Смотрите, вот сирена, которая что-то значит. Звук судного дня. Отрадный звук, от которого волосы могут встать дыбом. Услышать это твой, посмотреть на часы, увидеть, что сейчас не ровно 12 часов дня, понять, что это не проверка. Вот когда он разбомбил бы Осло. В 12:00 ни один человек не ринулся бы в бомбоубежище. Люди стояли бы, удивленно глядя в небо, и размышляли, что это за непогода. Или лежали бы и трахались, испытывая при этом угрызение совести, но все равно не могли бы поступить иначе, потому что мы по-другому не можем. Мы делаем то, что должны, потому что мы те, кто мы есть. Идею о силе воли, благодаря которой мы можем поступать не так, как диктует нам наша природа, понимают неверно. Все наоборот. Единственное, что дает сила воли, это следование нашей природе даже в тех случаях, когда обстоятельства это затрудняют. Изнасиловать женщину, побороть или перехитрить ее сопротивление, сбежать от полиции, от мести, прятаться день и ночь, разве это не означает преодолеть все преграды, чтобы заняться любовью с этой женщиной? Звук сирен удалялся. Любовники закончили свои игры. Он попытался вспомнить, каким был сигнал тревоги, означавший важное сообщение «слушайте радио». Его еще используют? Когда он был маленьким, то существовала, в общем-то, одна радиостанция, но по какой из них сейчас передадут это невероятно важное сообщение и все же не такое драматичное, чтобы надо было бежать в бомбоубежище? Возможно, существует план действий при чрезвычайных ситуациях, и они приберут все радиостанции к своим рукам, и один голос объявит, что уже слишком поздно, что бомбоубежища закрыты, поскольку они вас все равно не спасут. Ничего не спасет. Что сейчас срочно надо собрать вокруг себя тех, кого ты любишь, проститься и умереть, потому что это он выучил. Многие люди посвящают всю свою жизнь одной цели — не умереть в одиночестве. Удается это немногим, но, боже мой, какие жертвы они готовы принести из-за отчаянного страха переступить через этот порог в тот момент, когда некого будет подержать за руку. Ладно, он держал их за руки. Сколько их было? 20? 30? Но при этом они не казались менее напуганными или одинокими. Даже те, кого он любил. Конечно, они не успели научиться любить в ответ, но сейчас они в любом случае окружены любовью. Он подумал о Марте Рут. Ему стало обращаться не получше, не увлекаться так. Он надеялся, что к этому времени она уже умерла, и что это произошло быстро и безболезненно. Он услышал, как за стенкой заработал душ, и увеличил громкость радио в телефоне. Когда вампиристов в профессиональной литературе описывают как умных людей, без признаков ментальных расстройств или социопатологии, это создает впечатление, что мы имеем дело с сильным и опасным врагом. Но на самом деле так называемый вампир из Сакраменто, вампирист Ричард Чейз, более типичен. Он похож на Валентина Ярцена. У обоих мы наблюдаем ментальные расстройства с ранней юности, ночное недержание мочи, поджоги, импотенцию. У обоих диагностировали паранойю и шизофрению. Действительно, Чейз шел обычным путем и пил кровь животных, а кроме того делал инъекции куриной крови и заболел, в то время как Валентин Ярцен в детстве больше любил мучить кошек. В деревне у дедушки Валентин прятал новорожденных котят и держал их в тайной клетке в сарае, чтобы мучить их так, что никто из взрослых не знал об этом. Но и Валентин Ярцен, и Чейз становятся одержимыми после первого вампиристского нападения. Чейз убивает всех своих в общей сложности семерых жертв в течение нескольких недель. И в точности, как Ярцен, он убивает большинство жертв у них же дома. Он бродит по Сакраменто в декабре 1977 года и дергает ручки дверей. Если дверь оказывается не запертой, он воспринимает это как приглашение зайти. Так он позже объяснял на допросах. Одна из его жертв, Тереса Вален, находилась на третьем месяце беременности. И когда Чейз застал ее дома одну, он трижды выстрелил в нее и изнасиловал ее труп, втыкая в него нож, после чего выпил ее кровь. Звучит знакомо, не правда ли? — Да, — подумал он. Но вот о чем ты не осмеливаешься упомянуть. Так это о том, что Ричард Трентон Чейз вырезал у нее несколько внутренних органов, отрезал один из сосков, а потом принес собачье дерьмо с заднего двора и засунул ей в рот. Или что использовал пенис одной из жертв в качестве коктейльной трубочки, чтобы выпить кровь другой своей жертвы. И сходство на этом не заканчивается. Точно так же, как Чейз. Валентин Ярцен скоро дойдет до конца пути. Я не представляю себе, что он продолжит убивать. Почему вы испытываете такую уверенность в этом, Смит? Вы сотрудничаете с полицией? У вас есть какие-то особенные улики? Моя уверенность не имеет никакого отношения к расследованию, которое я, разумеется, не могу комментировать ни прямо, ни косвенно. Так почему же? Он услышал, как Смит делает вдох, и вспомнил этого рассеянного психолога, делающего какие-то записи. Вспомнил, как тот увлеченно расспрашивал его о детстве, о ночном недержании мочи, о раннем сексуальном опыте, о подожженном лесе и особенно о кошачьей рыбалке, как он это называл. Он брал дедушкину удочку, пропускал леску через балку сарая, вводил крючок в подбородок котенку, поднимал его так, чтобы он болтался в воздухе, и наблюдал за безнадежными попытками зверька взобраться вверх или высвободиться. «Потому что Валентин Ярцен не отличается ничем особенным, кроме того, что он очень злой. Он не совсем глуп, но и не слишком умен. Он не совершил ничего особенного. Для того, чтобы что-то построить, требуется способность видеть, видение, но для того, чтобы разрушить, не требуется ничего, лишь слепота. От опасности быть схваченным в последние дни Ярцена спас не ум, а чистой воды удачу. До тех пор, пока его в скорости не поймают, Валентин Ярцен, естественно, опасен для людей, так же, как собаки с пеной в пасти. Но собака, больная бешенством, умирает. А Валентин Ярцен, несмотря на всю свою злобу, выражаясь игривыми терминами Харри Холли, всего лишь несчастный, потерявший контроль извращенец, который вскоре совершит большую ошибку. — Значит, вы хотите успокоить жителей Осло? Он услышал что-то и выключил передачу. Прислушался. Звук топающих ног у входной двери. Кто-то готовится к действиям. Четверо мужчин в черной форме «Дельта» стояли у входной двери Александра Дрейера. Катрина Брат находилась в 20 метрах от них по коридору и наблюдала за происходящим. Один из мужчин держал полутораметровый таран с двумя ручками по форме, напоминающий коробку «Принглс». В закрытых забралами шлемах их нельзя было отличить друг от друга, но она полагала, что мужчина в перчатках, поднявший вверх три пальца, был Сивертом Фалькейдом. В тишине обратного отсчета она слышала музыку, доносившуюся из квартиры. «Пинк Флойд?» Она ненавидела Пинк Флойд. Нет, не так. Она просто питала глубокое недоверие к людям, которым нравился Пинк Флойд. Бьорн сказал, что ему нравится только одна песня Пинк Флойд. Достал альбом с картинкой, похожей на волосатое ухо, сказал, что песня была записана еще до того, как они прославились, и проиграл ей классический блюз, сопровождавшийся собачьим воем, из тех, что используют в телешоу, когда другие идеи заканчиваются. Бьерн сказал, что он мгновенно амнистирует любую композицию с более или менее приличной игрой на бутылочных горлышках, и тот факт, что в ней не имелось партии двойных бас-барабанов, хриплого вокала и восхваления черных сил и изъеденных червями трупов, как нравилось Катрине, тоже было плюсом. Она скучала по Бьерну. Здесь, когда Фалькейт загибал последний палец в сжатый кулак, и когда они замахивались тараном, который должен был пробить дверь в квартиру того, кто за последние 7 дней убил по меньшей мере 4, а, скорее всего, 5, она думала о мужчине, которого бросила. Раздался грохот, когда замок и дверь были выбиты внутрь квартиры. Третий человек забросил внутрь световую и звуковую гранату, и Катрина Брат закрыла уши руками. Бойцы Дельты отбрасывали тени в коридоре в луче света, проникшем из квартиры. Это Катрина успела заметить за ту долю секунды, что предшествовало 2 последовавшим ударам. Трое мужчин вошли в квартиру, приставив к плечу МР-5. Четвертый остался стоять снаружи, нацелив оружие на дверной проем. Она отняла руки от ушей. Световая и звуковая граната не заглушила Пинк Флойд. «Чисто!» — голос Фалькейда. Полицейский, стоявший снаружи, повернулся к Катрине и кивнул. Она сделала вдох и направилась к дверям. Катрина вошла в квартиру. После разрыва гранаты в воздухе висел слабый дым, но, как это неудивительно, он почти ничем не пах. Коридор, гостиная, кухня. Первое, что ее поразило, все казалось совершенно нормальным. Как будто здесь жил обычный чистоплотный человек, любящий порядок. Он готовил еду, пил кофе, смотрел телевизор, слушал музыку. С потолка не свисали мясницкие крюки, на обоях не было брызг крови, на стенах не были развешаны газетные вырезки со статьями об убийствах и фотографиями жертв. И ее осенило. Аврора ошиблась. Она бросила взгляд на открытую дверь в ванную. Комната была ободранной, занавеска в душе отсутствовала. Здесь не имелось никаких туалетных принадлежностей, за исключением одной вещи, лежавшей на полочке под зеркалом. Катрина шагнула внутрь. Это оказалась не туалетная принадлежность. На металле виднелись черные пятна краски и коричнево-красная ржавчина. Железные зубы были сомкнуты и образовывали зигзаг. «Брат!» «Да?» — Катрина вернулась в гостиную. «Здесь!» — раздался из спальни голос Фалькейда. Он звучал спокойно, сдержанно, как будто что-то закончилось. Катрина перешагнула через дверной порог, высоко подняв ногу, стараясь не прикасаться к двери, как будто она уже знала, что находится на месте преступления. Дверцы шкафа были открыты. Бойцы Дельты стояли с 2 сторон двуспальной кровати, направив стволы автоматов на обнаженное тело, лежащее поверх одеяла с безжизненными глазами, устремленными в потолок. От того, что Катрина поначалу не смогла идентифицировать, исходил запах, и она склонилась ниже. Лаванда. Катрина достала телефон и набрала номер. Ей ответили после первого звонка. «Он у вас?» — спросил Бьерн Хольм запыхавшимся голосом. «Нет», — ответила она. «Здесь лежит тело женщины». «Мертвой?» «Во всяком случае, не живой». «О, черт! Это Марта Рут? Погоди, что ты имеешь в виду под «неживой»?» «Неживая и не мертвая». «Что?» «Это секс-кукла». «Что?» «Кукла, которую можно трахать. Дорогая, кажется, сделана в Японии. Очень правдоподобно сделана. Я сначала, черт возьми, подумал, что это человек. Так или иначе, Александр Дрейер — это Валентин. Железная челюсть здесь. Поэтому нам надо просто остаться и ждать, не появится ли он. От Харри есть что-нибудь?» «Нет». Взгляд Катрины упал на плечики и трусы, валявшиеся на полу перед шкафом. «Мне это не нравится, Бьерн. В больнице его тоже не было». «Никому это не нравится. Объявим его в розыск». «Харри? А с какой целью?» «Ты права. Не наследите сверх меры, там могли остаться следы Марты Рут». «Хорошо, но я думаю, что, возможно, и следы смыты. Если судить по квартире, то Харри был прав. Валентин действительно очень чистоплотный и любит порядок». Ее взгляд снова упал на плечики и трусы. «То есть?» «Да», — спросил Бьерн после затянувшегося молчания. «Вот черт», — произнесла Катрина. «Это означает...» «Он в полной спешке побросал одежду в сумку или чемодан и забрал туалетные принадлежности из ванной. Валентин знал, что мы идем». Валентин открыл дверь и увидел, кто топчется у порога. Горничная, склонившаяся к замку его гостиничного номера с карточкой ключом, выпрямилась. «Ой, простите», — улыбнулась она, — «я не знала, что комната занята». «Я возьму их», — сказал он и взял у нее из рук полотенце. «Будьте добры, уберите комнату еще раз». «Простите?» «Я недоволен уборкой. На оконном стекле отпечатки пальцев. Пожалуйста, уберите комнату заново, скажем, через час». Удивленное лицо горничной скрылось за дверью, когда он ее захлопнул. Он положил полотенце на столик в гостиной, уселся в кресло и открыл сумку. Сирены стихли. Если он слышал те самые сирены, то полиция, возможно, уже в его квартире. По прямой до Синсона было не больше 2 километров. Тот, другой, позвонил меньше получаса назад и сообщил, что полиции известно, где он и какое имя он носит, и что ему надо убираться. Валентин собрал только самое важное и бросил машину, поскольку полицейские знали имя, на которое она зарегистрирована. Он достал из сумки папку и пролистал ее. Взгляд его скользил по фотографиям и адресам, и ему в голову внезапно пришла мысль. Он впервые за долгое время не знает, что ему делать. В его ушах звучал голос психолога, всего лишь несчастный, потерявший контроль извращенец, который вскоре совершит большую ошибку. Валентин Ерцен поднялся, разделся, взял полотенце и отправился в ванную, где включил в душе горячую воду. Он стоял перед зеркалом и, глядя, как пар покрывает зеркальную поверхность, ждал, когда вода станет очень горячей. Он смотрел на татуировку. Заверещал телефон, и он знал, кто звонит. Разум. Спасение. С новыми инструкциями и приказами. Может, не стоит отвечать? Не настало ли время перерезать пуповину? Спасательный конец. Не пора ли полностью освободиться? Он набрал в легкие воздуха и закричал.